пришел ваш будущий супруг», — прошептала Лайзелла. Санчо игриво потрепала ее по щеке. «А это значит, что тебе лучше уйти. Я просила его навестить меня. Вот он и пришел». «Хорошенько же вы приучили его к послушанию», — засмеялась Бернардина. Но Чезаро уже вошел в комнату, и вся их фривольность тут же куда-то подевалась. Он мельком взглянул на них. Не так, будто собирался сделать один из своих обычных комплиментов, а так, будто они были неодушевленными предметами, недостойными его внимания. У них сразу пропала всякая охота шутить над ним. Они спешно раскланялись и выскользнули за дверь. Оставшись наедине с ним, Санчо подняла руку. «Проходи, Чезаро», — сказала она, — «сядь рядом со мной». «Ты желала видеть меня?» — спросил он, усаживаясь на стул. «Да, желала. Я недовольна тобой, Чезаро». Он высокомерно поднял брови. Глаза гневно блеснули. Она продолжила. «Мой брат прибыл в Рим. Он пробыл здесь уже целые сутки, а ты до сих пор игнорируешь его появление. Такую ли любезность тебе следует оказывать принцу Неаполя?» «Ах да, этот ублюдок!» — пробормотал Чезаро. «Вот как? Мой дорогой, сам-то ты кем будешь, а?» «Правителем Италии, и очень скоро». У нее загорелись глаза. Несомненно, так и будет. Она это знала и гордилась за него. «Если кто-то и способен объединить Италию, то этот человек — Чезаро Борджиа. Когда он взойдет на вершину власти, она будет рядом с ним. Ему понадобится королева, а лучшей королевы, чем его любовница, он не найдет». Она была счастлива. Оставалось только получить развод с ее нынешним супругом. Их взгляды встретились, и она протянула ему руки. Он обнял ее, но Санчо чувствовала, что его мысли где-то далеко. Она отстранилась от него и сказала: «Тем не менее я требую, чтобы ты оказал должное уважение моему брату. Именно это я и сделал. Большего он не заслуживает». Она размахнулась и дала ему пощечину. Он схватил ее руку. Затем сдавил и стал с улыбкой наблюдать за ее побледневшим лицом. «Пусти!» — простонала она. «Пусти, Чезаро! Ты сломаешь мне руку!» «Я научу тебя хорошему поведению. Будешь как шелковая». Она высвободилась и посмотрела на красные пятна, отпечатавшиеся на ее запястье. «Прошу тебя», — спокойно произнесла она, — «навестить моего брата. Покажи, что ты рад видеть его в Риме». Чезаро пропустил ее просьбу мимо ушей. «Скоро он станет твоим братом», — продолжала она. «А если так...» «К первому супругу Лукреции я не относился как к своему брату, не собираюсь считаться и со вторым», —